Глава третья. Над Москвой громыхала, плевалась водой, хлестала огненной плетью гроза. Ветер носился по улицам, гнул деревья, швырялся листвой в стены Донского монастыря, стучал и выл угрожающе в узорчатые нездешние окна, норовя прорваться в портал. «Неуютно», — проворчал дряхлый старец, подкатывая кресло поближе к печке. Узкие полупрозрачные кисти потянулись к жаркому пламени, и оно притихло, поблекло, а тени выросли по углам. Понимаешь, что это значит? К чему эта музыка за окном? Ты подвел и меня, и сестру, упустил амулет, никчемный мальчишка. Грик слушал грозу, как рок-оперу, наслаждаясь каждой нотой и фразой, ощущая энергию купола, растущего над притихшей Москвой. Древнее заклинание, наконец, обретало завершенность и смысл. Последняя точка на карте столицы пропитывалась исподними чарами, закрывая проект советских времен, гениальную задумку Сталина, проект, построенный на обмане и краже раритетов ордена Субаш. Гостиница «Ленинградская» обретала свое со-здание. Седьмая сестра рождалась на свет. Что ж, господин Самойлов, бездарный кромешник и убогий лжец, потомок Софии вступил в права. Кровь открывает путь к высшей силе. Вам пригрезилось в прошлом, что вы победили, но от вас лишь кости остались, а орден Субаш сумел устоять. Молчишь, бесполезный, жалеешь слова? Не хуже грозы бушевал старик. Смеешь строить свою игру, презирая мнение главы ордена? Полагаешь, я вконец обессилел? Грик мимолетно дернул плечом, взял бутылку, наполнил бокал. Нет смысла спорить со старым отцом, которого сломали об колено режима и вышвырнули на задворки истории. Древний Андрей Воронцов, державший в страхе Москву белокаменную, здесь и сейчас походил на мумию, поднятую из саркофага. Это он, а не Грик, проиграл Самойлову, выдал секреты Брюса. И только решением Грига до сих пор остается символом ордена, живой угрозой и сподом Москвы. Даже теперь становилась зябко от осознания мощи Сталина, которому командор Самойлов принес на блюде рецепт бессмертия. Насколько могуч был вождь, если Андрей Воронцов, крутивший императорскими дворами, сдал артефакты Сухаревой башни и наследие Якова Брюса? Интересно, что ты почувствовал, уверенный в собственной силе сухарь, когда ломали родные стены? Как хрустел твой хребет, как трещали кости, как крошились зубы в пробитом черепе? Полагал себя вправе диктовать вождю? Грик был сестрой у Черного моря, но и оттуда услышал вой в грохоте битого кирпича, истошный, отчаянный, полный муки, пробирающий до селезенки. Говорят, так воют гиены в ночи. Григорий ни разу не слышал гиены, но этот тягостный вопль низвергнутого тирана пронес в памяти сквозь долгие годы. Ты выложил правду в попытке спастись, как-то выправить положение ордена, который сдирали с изнанки, будто заплатку с кафтана. Впоследствии, лицедействуя, играя в благороднейшего из отцов, ты бахвалился, будто выменил тайны, пытаясь спасти Тамару. Ложь. Тебе не было дела до болезни сестры, и никого ты не спас. Грига закопали в Сибири, а Тамару, хрупкую, нежную Тами, не хотелось вспоминать, откуда и как разъяренный Григорий выкрал сестру. Что позволил ей сделать со всеми мерзавцами, что глумились в клинике над бывшей княжной, как в последний момент уберег часы, снятые с легендарной башни, как угрозами и посулами убедил отдать окна из Сухаревки на хранение в Донской монастырь. Как шептал на ухо партийным чинам, мол, зачем уничтожать кирпичи, из которых сложена башня? Лучше пусть служат народу, станут основой для новых дорог. Пока целы те кирпичи, спрятанные глубоко под асфальтом, пока светятся два окна, укрытые в монастыре, будет жить и отец, глава ордена Субаш, больше известный в миру как Сухарь. Единственный опыт чернокнижника Брюса – первое «со» здание Петровской Москвы. «Милостивый мой государь, перед отъездом твоим государским был мне твой государев указ, чтобы в английском граде Лондоне сойтись с мужем в науках великим Ньютоном и прознать про разные тайны его и того чудного собрания, на коем присутствовать сам изволил. Я зело старался исполнить достойно, повсяк день прилежно вникая в премудрости и погружаясь в пучину древних герметичных наук. Безмерен кладезь мудрости сего почтенного мужа, и хранит его собрание бесчетно томов по одной лишь любезной мне астрологии. Что ж до того, что ты, государь, изволил назвать натуральной магией, зарожденной эллинами в стародавнее время, то открываются здесь просторы обширные да великие. Доношу тебе, милостивейшему государю, что поведал мне сей ученый муж 8 числа сего месяца с дозволения некого Кристофера Рена, с которым дружбу крепкую свел, о вещице тайной, над коею бьются, а разгадать несподобит Бог. Воистину видел у них безделицу, кусок безвестного мне металлу с чертами и резами зело странными, и стабулы той со всем прилежанием срисовал для твоей государевой надобности али забавы подробный чертеж. По заверениям Кристофа Рена, зело увлеченного всякими зданиями и планами застройки стольного града, на той табуле начеркана ничтожная часть заклятия, что способна срастить человека живого, и камни, для примеру, крепостцы Тауэр, дабы впитал человечьи силу и мудрость древней постройки. Так уже мнится мне, государь, что многие мысли умны у Рена. И, коли представится случай, начеркаю тебе план, государь, по герметичной перестройке Москвы с учетом зодиакальных знаков и сильных волжбой заповедных мест, что зовутся меридианами. А пока же зело желаю к сентябрю докончить учение, дабы, как ты повелел твоим государским указом, возвратиться на родину и служить тебе. Засим вручаю тебя, моего милостивого государя, в сохранение всещедрого Бога, а сам остаюсь твоего царского величества всенижайший раб и холоп Якушка Брюс, всеуничиженно челом бьет. Гроза раздирала небо когтями. Пахло пряно, по-весеннему ярко, землей, листвой, а еще червями, полезшими на теплый асфальт. Отец перестал браниться, лишь смотрел в прищур из-под белых бровей, испытующе с хитрецой, ждал от наследника действия, достойного подлости минувших дней. Когда от резиденции ордена остались лишь кирпичи да фундамент, надежно укрытый новой дорогой, а все документы, какие нашли, забрал самодовольный Самойлов, Сухарь смотрел по-другому. Жалок был обворованный князь, испод возомнивший себя господином, покрасневший от флагов Москвы. Когда Грик самовольно покинул каторгу и открыл проход в теневую башню, куда вытащил из-за стенков отца, Андрей Воронцов лил горючие слезы, прославляя сыновий долг и любовь. Тогда коробило от сладких речей, истекавших из древнего пугала. А сейчас передергивает от намеков на расправу с непокорным наследником, вновь пренебрегшим наказом главы. Будто бы в прошлом неглупый отец растерял в одиночной камере все способности к логическим выводам, будто не чуял возросшей мощи некогда слабого музыканта, творившего чары из 7 нот, размещенных на нотном стане. Раньше ты мог отдавать приказы, и половина Москвы вставала на задние лапки, чтобы с лету поймать сладкую кость. Но не теперь, отец. «Между прочим», — мерзко засмеялся сухарь, потирая зяблые руки, — «в стольный город пожаловал гость. Из далекой восточной земли жаждет кровушки моей и твоей, мечтает украсть разработки Брюса. Что ж, бесполезный сын, вдруг да сбудется проклятье того азиата, что обратил меня в склад кирпичей, сотрудничая с нечестивым шотландцем. Мнится мне, что исподний потомок прилетел отомстить за деда, обернувшись черным драконом». Некому было слушать все предположения сухаря. Грига уже не было в комнате с окнами, уцелевшими от сухаревой башни. Обнажившись по пояс, он вспрыгнул на стену, вскинул руки, активируя татуировки, и взлетел над испуганной темной Москвой. Фролов Вадим Никанорыч, нынешний командор кромешников, тоже следил за грозой. Он не верил гидромедцентру, как умудренный опытом россиянин, но не любил погодных явлений, непредсказанных внутренней магической силой. Непростая гроза разыгралась над притихшей в страхе столицей. В ней чудился разгул древних стихий. Такие грозы он видел дважды с тех пор, как приехал из Петербурга сменить пропавшего без вести командора Сергея Самойлова. До сих пор ему ставили в пику, что не был Фролов коренным москвичом, мол, как можешь, заезжая бездарь, управлять бюро кромки и гардемаринами без исподней истории, без замшелых корней. Почти сотню лет попрекали. Слава богу, теперь есть достойный ответ. Но послевкусие с языка не слезать. И с местными исподними кланами, ох, как непросто разграничить влияние. «Исподняя гроза», — подтвердил Обухов. «И в честь чего такой фейерверк?» «А ты связывай факты, милздарь-курсант», — ласково посоветовал командор. «Лярву в театре убили. Раз. Григорий Несвет Воронцов стер улики и отказался сотрудничать, а дружила Лярва с некой Самойловой, известной под именем Аля. Внучка пропавшего командора?» «Если только приемная», – протестующе хмыкнул Фролов. «Аля, внучка Софи Вознесенской, а та погибла в день ритуала, потеряв амулет звезды». «Ой!» – взволнованно вскрикнула Люська, даже прикрыла губы рукой. «Если верить отчету Самойлова, Софию ведь убил Воронцов». «Ага», – согласился ехидный Патрик. «Самойлов целый роман написал. Вендетта за разрушение ордена, личная ревность, любовные муки. Но такого за Григом отродясь не водилось, дерьмо мамонта не способно страдать». «Погоди», – осадил его Обухов, спешно доставая из сейфа колоду. «Обвинения с Воронцова сняли, а Самойлов бесследно исчез, тем самым подняв волну подозрений. Речь сейчас не об этом. Аля «Утерянная седьмая»? Кровь от крови и талант воплоти? А еще у нее амулет звезды, который искали у Лярвы, весомо дополнил Фролов. Лярва же работала администратором в гостинице «Ленинградская». Все дружно уставились в небо, по-новому взглянув на грозу, бушевавшую над тремя вокзалами. «Инициация?» – догадалась Люська. «Аля одна, без защиты?» Фролов поспешно активировал рацию. «По коням, гардемарины!» «Внимание всем кромешным постам! Объект! Гостиница «Ленинградская», усиленная охрана. Никого не впускать, особенно Грига. Убил он в прошлом мадмуазель Вознесенскую или Самойлов его подставил? Это, милздари, неважно. Ради утраченного амулета Григ пойдет на любые мерзости». Он стоял на узком балконе, непредусмотренным планом строительства. Укрывался за каменными зубцами, как за стеной древней крепости. Ливень бил по обнаженным плечам, капли стекали по татуировкам. Где-то внизу, у входа в гостиницу, выстраивались цепью кромешники, заставляя нервничать редких прохожих. Он стоял в шаге от эпицентра и вслушивался в музыку ритуала. Потоки воды, беспощадный ветер, особенно резкий под шпилем, бьющий прицельно под дых, истеричные звуки скрипки, рвущиеся из-за стекла огромных, идеально прозрачных окон, невидимых на лицевой стороне. Девушка на влажной кровати, надорвавшая связки в беззвучном крике, распятая собственной болью и играми воображения. Он мог бы пройти сквозь стекло, сжать ее руку, снять напряжение, но прилетел не за этим. Сколько можно пасти заблудшую душу, отравленную печальным прошлым? За потоками воды, в застеколье, в роскошно обставленном номере маячил скелет генерала. Прямой, как шпала. В военном френче, весь обвешанный орденами, как елка. Столько лет ненависть не угасла, не отмылась кровавой рекой. Как вы были удивлены, предводитель партийной ячейки кромешников, когда Грик вошел в тайную студию. Вон и дырка в черепе, такая ровная, будто вырезали по лекалу. Потому что стрелял Грик не пулей, звонкой исподней яростью, укращенным электричеством сжигал мозг за Тамару и за Софи. Знали бы вы, командор, кем была ваша избранница. Софи не любила Грига, лишь включила его в комбинацию, разглядев в музыканте пешку, способную выиграть партию, последнего тамплиера, хранителя тайной святыни. Ее угнетала несправедливость, в том числе ваша, Самойлов. Вы не посмели бы красть и лгать, прочитав ее сердце, не так ли? Но вы попросту дали другое название улице Вознесенской, предпочтя замазать предательство и не поверить пророчествам, будто стертое имя меняло реальность, отменяло грядущие беды. Отныне там улица Радио, бедна фантазия большевиков. Грик отвернулся от окна в гостиную и вновь посмотрел на тучи. Он не любил вспоминать тот день, когда Софи Вознесенская призвала его на этот балкон, открывая доступ в гостиницу, и назначила свидание в парке Сокольники, чтобы вернуть амулет тому, кого считала законным владельцем. Он презирал свои руки, горячие от лиловой крови, и забавные ролики на ремнях, свисавшие из матерчатой сумки. Были такие раньше, просто колесики на платформе крепились к обуви ремешками. Софи все время звала покататься. Почему так врезалась в память именно эта мелочь? Потому ли, что из мелочей складывается целая жизнь, управляя тем, что несет грядущее? Прошлое остается в прошлом, как бы не хотелось переиграть, исправив ноты нехитрой пьесы. В настоящем Грик стоял на балконе, возвращая Софии долг. И когда в скоплении свинцовых туч мелькнул антрацитовый силуэт, без раздумий хлестнул по небу, выпуская из-под пальцев 5 тонких нитей, зудящих от электричества. «Одного ты не знаешь, отец, глава старинного ордена Субаш. Твой никчемный сын прочел древние знаки, застывшие на летней сцене театра, прогоревшие впустую иероглифы. Твой наследник выправил формулу, учел все ошибки и недочеты, возникшие при убийстве Лярвы, и сумеет достать амулет из сердца намеченной жертвы. Главное – не действовать силой. Подружиться с со-зданием, добиться доверительных отношений, а затем подвести к самой кромке отчаяния, чтобы девушка сама захотела избавиться от тяжкого груза башни, выросшей за спиной. Дракон вынырнул из чернильной тучи, норовя спихнуть Грига с балкона, и получил удар в брюхо по нефритовым нежным чешуйкам, звеневшим колокольчиками на ветру. Если слушать музыку сущего, недочеты композиции легко устранить. Так внезапная атака врага превращается в элементарную гамму, которую можно перечеркнуть. Гигантский дракон сам был как туча, как клубы смоляного дыма. Он легко ускользнул от выпада, затерявшись в свинцовой завесе. Грик не пытался его уничтожить, не лез на рожон без подготовки, просто отгонял от добычи, вновь и вновь полосуя молнии неба. Аспидный летающий змей на миг свился в замкнутое кольцо, закрутился, оборачиваясь легкой дымкой, намеком на человеческий контур. Грик услышал тихое шуршание струн, зажатых в смертоносный аккорд, а затем ощутил на себе всю мощь убийственной атаки Циня. Покачнулся, хлестнул в ответ, ставя метку на коже дракона, обернувшегося человеком. Укол, репост, заклятие вдогонку – все по правилам фехтования. Чешую не пробить, а вот тонкая кожа треснула, как изящный фарфор, мазнула лиловым по небу. Кромешники, наконец, разглядели, что в ворохе туч давно идет бой. Их слаженный удар задержал дракона, и Грик отступил к окну под защиту гостиницы «Ленинградская», ее новорожденной связи с со-зданием. Скелет Самойлова скрежетал внутри, бесновался по ту сторону застеколья. Но Грик показал ему средний палец и перестал обращать внимание. Он выставил защитный барьер и, держась за живот, наблюдал, как столичная кромешная рать бьется с тенью в свинцовых тучах. Потом сделалась зябка до дрожи, мир покачнулся и посерел, и почему-то с трудом получилось вытереть мокрые губы, соленые, лиловые, как у вампира, что поперхнулся обедом. Пускай. «Силен аспид», — думалось в полудреме, — «давит даже через защиту. И вся королевская конница, и вся королевская рать. Музыка как оружие. В этом мы с ним похожи. Много ли в мире бойцов-музыкантов? Семиструнный цинь — неплохая зацепка. Нужно спросить у отца». Воронцов вскинул голову, улыбнулся змею, ведущему бой в небесах в тщетной попытке разметать кромешников и добить противника на балконе. Дракон тоже понимал, что ошибся, открыл карты в игре раньше времени, купившись на мнимую беспомощность Грига. Они ведь даже не начали бой, так, размялись парой ударов. Гневный дракон разбивал все атаки, но не мог одолеть двойного барьера – веерной защиты ордена Субаш и величия гостиницы «Ленинградская», охранявшей обретенную плоть и кровь. «Не так просто меня убить», — подмигнул Грик дракону мести и гнева. «Многие пытались. Тебе не чета». Он снова показал средний палец, уже не скелету, а серым тучам, в которых постепенно таяла мгла, проливаясь весенним ливнем, устроился у стены, зажимая рану левой рукой, и заснул, как сидел, на полу, ощущая себя бродячим псом, побитым, но отстоявшим право на заветную сладкую кость.